Глава 3. Если мы хотим завершить свою жизнь выше, чем начали, следует ожидать, что дорога будет идти в гору. На следующий день в больницу пришел мой друг Джефф, летчик и механик. «Привет, Ричард. Надеюсь, ты в порядке». «Все хорошо, если не считать всех этих подключенных ко мне трубок». Мой голос немного окреп, хотя и остается все еще чуть надломленным. Сегодня же от них избавлюсь. Будем надеяться. Что там с этим крушением? Ты забрал Пав? Доставил ее домой? Да. Она не поцарапалась при посадке? Джефф на миг задумался, рассмеялся. Есть парочка царапин. Но откуда они? Я вспомнил свою картину приземления. Так мягко. Джефф пристально посмотрел на меня. Похоже, ты зацепился за провода довольно высоко над землей, правым колесом. Ну и дальше, сам понимаешь. Не может быть. Не видел я никаких проводов и крушения не помню. Я помню момент перед тем, как все потемнело. Колеса уже теребили траву и должны были вот-вот коснуться земли. Наверное, то была какая-то другая посадка. Не это, Ричард. Пав потерял управление на высоте в 40 футов. Да ты шутишь. Если бы. Я там сделал фотографии. Когда колесо зацепилось за провода, Пав перевернулась вверх тормашками, свалила пару столбов, и от искр загорелась сухая трава. Несколько небольших очагов. Пав ударилась о землю правым крылом, потом хвостом и рухнула на спину. За эти решающие пару секунд Пав успела смягчить удар. Она все приняла на себя, а тебе досталось совсем немного. А я вроде бы помню. Удивляюсь, что ты вообще что-то помнишь. Жуткое крушение. Но у меня ничего не болит, Джефф. Полет сменился сном. Некоторое время я ничего не видел, а потом оказался в каком-то другом месте. Вот и хорошо. Потому что там, после крушения, веселого было мало. Какой-то мужчина вытащил тебя из кабины. Потом прилетел вертолет, чтобы забрать тебя в больницу. Ты оказался здесь уже через 30 минут после аварии. А... Ко мне внезапно вернулось ее имя. Сабрина сразу об этом узнала. Ага. Мы немедленно вылетели в Сиэтл. Но ты был где-то в неведомых мирах, в отключке. Кое-кто думал, что ты умрешь. Я решил не умирать. Правильный выбор. Ангелов видел? Насколько я помню, ни одного. Видимо, они решили, что с тобой все в порядке. А был бы рад, если бы они со мной поговорили. Пожелали бы хоть хорошего дня. Наверняка они с тобой беседовали. Ты неделю провалялся без сознания. Что ж, вспомню позже. Прежде чем Джефф ушел, я с ним попрощался. Затем снова отключился.